не для широкого круга читателей, прежде всего для самого себя. В конце 1935 года начинается волокита бессмысленного бракоразводного процесса. Ольга не дает своего согласия, и Пикассо, испанец по происхождению, попадает под законодательство Испании, не приветствующее разводы без обоюдного согласия. Было потрачено очень много денег на адвокатов, которые ничего не добились. С этого момента в адрес Ольги посыпалась критика со стороны друзей и знакомых, экспертов и искусствоведов. И их было так много. Ее называли снобом, пустой и ревнивой истеричкой. А что еще можно было ждать от женщины, которая открывает дверь своего дома, соперницы с ребенком на руках, еще одним произведением ее талантливого мужа? Один из самых известных биографов Пикассо, Ролан Пенрос, настаивает на том, что именно Ольга начала калечить творческую жизнь художника, увлекая его за собой в знаменитые салоны Парижа и ограничивая его талант чисто светскими сюжетами. При этом забывали добавить, что Пикассо никогда не относился к слабохарактерным мужчинам, легко идущим на поводу у женщины. Они вместе вошли в этот мир в конце 20-х годов. Для него это было не менее важно, чем для нее, и, думается, хотел он этого точно так же, как и она. Амбициозный по натуре, покорив Монпарнас и Монмартр, интеллектуально-артистический центр столицы, он стремится к известности и в аристократическом Париже, диктовавшем свои законы. Туда нельзя было войти с женщиной типа Фернанде, предыдущей пассии художника. Ольга же как нельзя лучше соответствовала канонам светской жизни. Образованная, из обеспеченного круга, с хорошим вкусом, эта элегантная танцовщица из всемирно известной труппы Дягилева, сама того не заподозревая, способствовала его успеху в аристократических кругах французской столицы. В эти годы он открыл для себя новые сюжеты и новые знакомства, необходимые в мире искусства. Приобрел новых друзей, с которыми его связывала дружба и после разрыва с Ольгой. И, наконец, богатых клиентов, охотно покупавших его картины и не скупившихся при оплате. Еще в 1903 году он снимал вместе с Максом Жаковым крошечную мансарду в Латинском квартале, с единственной кроватью на двоих, которую они делили по-братски. Ночью, в то время, когда его друг спал, Пикассо рисовал. Утром, когда Макс уходил на службу, Пабло отсыпался. Средств порой не хватало, чтобы оплатить жилье, пустой обеденный стол и картины, проданные за бесценок. А в начале 30-х он уже мог себе позволить приобрести виллу на юге Франции и совершать ежегодные поездки с семьей на престижное побережье Средиземного моря. Годы, проведенные с Ольгой, были самыми плодотворными в его жизни, и не стоит преуменьшать роль этой женщины в его жизни, что пытается сделать большинство из биографов Пикассо. Это был шаг навстречу мировому признанию его таланта, кульминацией которого стала Герника. Из светского портретиста он постепенно превращался в интеллектуального художника, остро реагировавшего на все события в мире. Герника, приход Гитлера к власти, антифашистская коалиция, Вторая мировая война. Ольга, к сожалению, не почувствовала веяний новой эпохи, изменивших не только творчество Пикассо, но и все искусство XX века. А они в самом деле жили на слишком разных планетах. И вдруг в этом злобливом хоре, взвалившем на женщину всю вину их неудавшейся семейной жизни, у Ольги появился неожиданный защитник в лице ее внучки, Марины Пикассо, дочери Поля. В 1947 году Поль женился на Эмильен Лот. Брак оказался неудачным. Недалекую Миен, как ее называли в семье, привлекло скорее знаменитое имя будущего свекра, чем достоинство его сына. Развод был неизбежен, и единственным светлым моментом в их отношениях стали двое очаровательных детей – Паблита, появившийся на свет в мае 1949 года, и Марина, родившаяся год спустя. Эти малыши повзрослели слишком рано на фоне грустно непонятных отношений взрослых. Пренебрежительное отношение родителей к ним передалось и всем остальным членам этого клана, во главе которого стоял гениальный Пикассо. И неудивительно, что среди всеобщего безразличия самые радостные воспоминания их детства